Часть 14. Анекдотическая. «И что это было?» — поинтересовалась я, опять выставляя из холодильника закуски, стаканы и большую бутыль сока. «Что с Дорном?» «Да знаешь», — странно поглядывая на чудиков, рядком пристроившихся на спинке маленького диванчика, — сказал он. «Я и сам тебя хотел об этом спросить. Прихожу, а за тобой наш координатор гоняется». «Вот только не спрашивай у меня, почему». Плеснув в стакан золотисто-розовой жидкости, села и нервно хмыкнула. «Спала себе. Никуда из каюты и носу не высовывала, как тебе и обещала. И вдруг врывается зеленый и начинает требовать, чтоб я на него молилась». «Не понял», — поперхнулся Лешук. «И я не поняла», — растерянно пожала плечами. «Прям так, ни черта не понимая, и дала от него деру. Может, стоит вашего координатора потоков психиатру показать? Урагу? Так малиновый крокодил — психиатр?» От новой информации поймала себя на желании истерично захихикать и проверить стол на прочность собственным лбом. «Психолог», — поправил ангел-хранитель. «Еще лучше», — хрюкнула, едва сдерживая смех. «Это же анекдот. Типа, приходит, значит, мужик на прием к психологу, открывает дверь, а там сидит малиновый крокодил в очках и говорит: «А вам, батенька, не ко мне, вам не психолог, вам психиатр нужен». В этот момент желтенький шарик жизнерадостно зачирикал, подпрыгнул и завис напротив моего лица, воодушевленно попискивая и заглядывая в глаза. «Господи, хоть у кого-то в этом дурдоме есть чувство юмора». Подмигнув, протянула ладошку Пушистику. «Правда ведь смешно?» Желтый с готовностью опустился на ладонь и, словно соглашаясь, забавно напыжился и закрутился волчком. «Вот и я говорю, малиновый крокодил в очках — сам по себе шутка». «Катя, как ты это сделала?» — слегка заикаясь, прошептал герой. «Что именно?» — щекоча мохнатое пузико желтому, хихикнула. Очень уж забавно мелкий дергал лапками и блаженно щурился. Ага, ровно до тех пор, пока его не оттолкнул изумрудный шарик, явно решивший урвать свою порцию ласки. «Кстати, скажи, а что это за зверушки?» «Так ты не в курсе?» «Да откуда?» — отмахнулась, раздавая пряники оккупировавшим коленки мячиком. «Хорошо, халат толстый, и коготки насквозь не проходят. Я в ванной задремала, а когда проснулась, они уже там были». «Кать, это поклоны», — ответил не очень уверенно Лешук. «А-а-а, поклоны!» — не открывая глаз, взвизгнул Дорн, вскакивая. «Бей их!» Но прежде чем мы успели хоть как-то среагировать, псих наступил на черное нечто, которым меня гонял, поскользнулся и брякнулся лбом на стол. Тарелочка с джемом подскочила и плюхнулась на голову в очередной раз ушедшему в астрал координатору. Мы с ангелом лишь проводили взглядами несчастную тарелочку. Когда та медленно сползла с лысой черепушки, на секундочку задержалась на левом ухе и, негромко звякнув на прощание, раскололась на две половинки, наконец упав. «Слушай, что это за гадость?» Кивнув на заметно воняющую причину очередного обморока Дорна, спросила я. «Зачем он ее сюда принес?» Вместо ответа Лешук поднялся и переложил координатора на прежнее место. Вот и зря, лежал бы на столе, раз ему так не имется. А теперь диван весь в красном джеме. Фу, так любой космический корабль убираться замучается и мебель менять. Вот пушистики молодцы. Заметив недовольную мину, с которой я глянула на смердящее оружие Дорна, шарики дружно спланировали на пол, подхватили черную пакость и оттащили в соседнюю комнату. Заслышав требовательное курлыканье, я встала, придерживая перламутрика на плече. Благо тот, что с тряпочками сам прекрасно держался за воротник халата, лишь изредка выглядывая из-под волос. Лешук проводил меня до двери и только крякнул, когда я, приложив ладонь к косяку, выполнила однозначную просьбу маленьких помощников. Едва дверь в коридор открылась, те вылетели вместе со смердящей гадостью из каюты. «Катя, закрывай, пока они не вернулись!» «Еще чего! Мне тут с уборкой помогают, не то что некоторые, испортившие джемом очередной диван. Ну же, быстрее!» — нервно. Но в этот момент троица вернулась и, заискивающе чирикая, закружилась под потолком. «Спасибо, зайки!» — закрывая дверь, улыбнулась я довольным собой пушистиком. «А ты?» — повернулась к Лешугу. «Хоть и герой, а все же свинтус. Нельзя обижать маленьких. А эти таки вовсе безумно милые». «Милые? Катя, это поклоны! Да хоть приседания! Я в вашей инопланетной фауне ничего не понимаю, но...» «Это паразиты!» — взвился лагартианин. «Бич нашей расы и самые жестокие убийцы!» Я скептически посмотрела на играющих под потолком в салки пушистиков. «Знаешь», — выдохнула, — «тебе бы тоже крокодилу вашему показаться. Какой вред могут причинить эти мячики? У них даже рта нет. Да от Дорна вреда в разы больше. Они опасны. А Дорн нет? Катя, ты не понимаешь». В дверь снова постучались, и я на автомате открыла, даже не подумав о том, кто это может быть. И все же поймала себя на разочарованном вздохе, когда в комнату ввалился Урак, а не Тарадин. Хоть и не ждала капитана так скоро, а все же ждала, наверное. «Очень вовремя», — буркнула рептилоиду, восторженно взирающему на чехарду под потолком. «Вас тут сразу два пациента дожидаются». «Я был прав», — не к месту выдал штатный психолог тоном, и все-таки она вертится. Тут-то из-за спины рептилии выскользнул, потешно подпрыгивая и дергая крохотным хвостиком ярко-синий клубок, и присоединился к троице наверху. Из коридора влетело еще несколько шариков сиренево-розового цвета под предводительством багрово-алого. Хрюкнув, я сползла по косяку на пол и расхохоталась в голос. У последнего поклона имелись вполне натуральные рожки, напоминающие... «Дай угадаю!» — сквозь смех простонала я. «Этот Двара, да?» Багровый грозно чирикнул на моего зеленого, слишком близко подлетевшего к розовой троице, и оттеснил его в сторону. «Ух ты! Так у этих пушистиков не только конкуренция, еще и ревность бывает!» В гостиную вошел смущенный штурмовик с толстячком-целителем под мышкой и абсолютно счастливой Аей, влюбленными глазами взирающей на штурмовика снизу вверх. Девушка шла, мертвой хваткой вцепившись в локоть Двара. В смысле, выпускать добычу не собиралась даже под страхом смертной казни. Сгружая Дока в ближайшее кресло, демон из-под лобья глянул на Лешуга. Обернувшись, я хмыкнула. Мой ангел-хранитель, позабыв о претензиях к пушистикам, неодобрительно рассматривал растрепанную сестру. «Присаживайтесь», — вежливо указала я на тахту. Не хватало еще опять всю компанию в полюбившуюся светленькую гостиную тянуть. Вспомнила. «А Док?» «Упал», — коротко отозвался Двар, садясь. «Смотрю, у вас тоже с поклонами неожиданности». «Ну да, я как-то не в курсе была, что у вас на капле такие звери водятся. Кстати...» Припомнив историю с вонючей пакостью Дорна, я поманила пальцем чирикающих с новенькими зеленого, желтого и черного. Оставлять аборигенов одних было страшновато. Опять выкинуть чего-нибудь, а мне потом обтекать. «Можете принести нам закуски со стола?» — спросила подлетевших поклонов. «И еще сок, и...» — покосилась на все еще разноцветную Айю. «Мокрое полотенце бы из ванной. Справитесь?» Мячики дружно присвистнули и унеслись выполнять просьбу. «Почему они тебя слушаются?» — ошарашенно выдавил Лешук. «Может, потому, что я их не запираю в коридоре и не обзываю?» — пожала плечами. «Предлагаю вот что». Усаживаясь в глубокое кресло, протянул Урак и предвкушающе потер лапки. «Нужно...» «Поклоны!» — с диким воплем влетел в каюту молодой парень, отмахиваясь от стайки мышкары. Кажется, его я видела при знаменательном разгроме кают-компании. «Там...» — взволнованный крик сменился недоуменным мычанием. Пока наши мячики споро лопали мушек, парень бочком продвинулся к дивану, не отрывая взгляда от процесса изгнания насекомых. Потом глянул на Айю и вздрогнул. А ведь и вправду, боюсь, одним полотенцем тут не обойтись. «Лишук», — толкнула я героя в бок, — «ты бы проводил сестренку в ванную?» «Зачем?» — встрепенулась девушка и так стиснула локоть рогатого кавалера, будто я, стоит ей выйти, начну его в лучшем случае убивать. «Угу, а в худшем соблазнять». «Я никуда не пойду». «Да, придется, видимо, все же рискнуть и оставить мужскую половину экипажа наедине с их бредовыми идеями. А я точно меня со штурмовиком не оставит. А исправлять последствия маленькой мести нужно». «Тебе бы умыться», — хмуро буркнула, предчувствуя неприятности, которые на меня свалятся по возвращении. «И ему», — добавила, разглядывая появившегося на пороге Дорна, щедро измазанного джемом. «О, нет!» — совсем не вовремя очухался док и, конечно, сразу заорал. «Как назло, ей-богу! Каюк, за что ты его так?» «За все хорошее!» Рявкнула раздраженно и, дернув Айю за руку, утащила в ванную. Девушка настолько оторопела от такой наглости, что даже не подумала сопротивляться. А уж когда увидела свое отражение в зеркале над раковиной... Ахнув, рыжая повернулась ко мне. «То есть я так все это время выглядела?» В ужасе простонала лагертянка. «Угу. А как? Почему? Откуда?» «А нефиг было на меня с кулаками кидаться!» — огрызнулась я, отгоняя оживившуюся совесть. «Я ж не железная и...» В приоткрытую дверь ванной влетела розовая троица и, сочувственно чирикая, расселась подле Айи. Когда новенькие зло зашипели на меня, хлопая крохотными, будто стрекозиными крылышками, я отступила на шаг и едва поймала сиганувшего с моей собственной головы серебристого. Оказалось, тряпочки вовсе не тряпочки, а тоже крылья, только большие и снежно-белые. «Да ладно вам!» — придержала рвущегося на защиту поклона. «Чем ругаться, лучше бы помогли девушке с прической. Она все это безобразие расплетать часа два будет, а мне тут стоять не досуг. Или отпустишь?» На последний вопрос Айя не ответила, уже смывая подсохшую маску с лица. Воспользовавшись моментом, я попятилась к двери. «Двара не трогать!» — отфыркиваясь, выдала красотка. «Он мой!» «Да твой, твой!» — успокоила ревнивицу. «Рогатые не в моем вкусе!» «Конечно!» — недоверчиво протянула Айя. «Ты еще скажи, что тебе нравятся монстры!» «Какие еще монстры? О чем ты?» От удивления я остановилась и лишь рассеянно улыбнулась, глядя, как проворно расплетают косички розовые шарики. «О Тародине, конечно!» Улыбка сползла с моего лица. Крылатый поклон злобно зашипел, а перламутрик взлетел и заметался по ванной, как бешеный. «Ты бы поосторожней!» — сквозь зубы прошипела я. «Не стоит за глаза так говорить о человеке!» «Так я и не о человеке!» — хмыкнула хамка. «О Тародине! Он лагертианин!» «А мне фиолетово!» «Почему фиолетово?» озадаченно переспросила рыжая. «Потому что 34. Еще хоть раз в моем присутствии скажешь про капитана какую-нибудь пакость, я тебя налысо побрею». Из ванны я вылетела пулей, чувствуя жгучее желание не только высказать наглой девице все, что о ней думаю, но и добавить к боевому раскрасу пару свежих царапин. «Вот стерва! Нет, я понимаю, начальство мало кто любит, но монстр — это уже перебор». Прислонившись к стене лбом, несколько раз вдохнула-выдохнула. Злость клокотала внутри. Над головой встревоженно чирикали все мои поклоны. Крылатый злобно шипел, а перламутрик льнул к щеке, утешающе посвистывая. «И вообще, где сам Тародин? Все уже здесь, а он опять куда-то запропастился. А если он... Если ему не понравилось, как я отреагировала на ПЦ... Или капитан догадался о том, что я... О том... Насколько мысли у меня неприличные, или... Тогда он больше не покажется. Правильно, кому нужна такая идиотка?» Прикусив губу, отодвинулась от стены. «Нет, так дело не пойдет. Нечего истерить раньше времени. Он же мысли не читает, да и сама его просила отдохнуть. И все равно странно, все здесь, а капитана нет». Неожиданно на ближайшей стене появилось изображение каюты со спящим Тародином. Перламутрик заинтересованно чирикнул и прилепился к окошку. И как это понимать? Стена пошла рябью и превратилась в темно-серую дверь. Хм, если я права, то это капля? Корабль счел мое желание увидеть капитана просьбой? В принципе, возможно, но не пойду же я в спальню к мужчине только потому, что мне этого хочется. Медленно отодвинувшись от стены, я покачала головой. Главное, с Тарадином все в порядке, пусть спит. Вернувшись в гостиную, я села и хмуро уставилась на разглагольствующего Урага. «А я вам говорю, это так», — важно кивнул психолог. «Да быть не может! Поклоны, паразиты! Они высасывают эмоции, а для этого раздирают жертв на куски!» — неуверенно возразил Лешук и покосился на меня, облепленную пушистиками, как клейкая лента мухами. «Я так думал!» «Если учесть, что лагартиане на диво безэмоциональны, смею предположить, что для поклонов причинить боль — единственный способ получить пищу». «Они и на больных нападали», — рявкнул Двар. «Нам в училище рассказывали». Демон выдал жуткую страшилку о поклонах-расчленителях, а я скривилась. «Бред же!» Но Урак всерьез задумался. «Нападения происходили близ планеты?» — поинтересовался психолог. «Да». В таком случае экипаж состоял преимущественно из тех лагартиан, у которых едва-едва выявили заболевание. Вот оно! На начальной стадии эмоциональный фон практически не меняется. Значит, я прав. Посмотри на это с другой стороны. Махнув рукой на рассуждение крокодила, задумалась о другом. Почему капля показала комнату капитана и даже дверь предоставила? В конце концов, она его корабль и ему же подчиняется. «Если бы...» «Извините, что прерываю», — вклинилась я. «Тарадин ужинал?» «А?» — вздрогнув, уставился на меня Лешук. «Как мы могли позабыть о капитане?» — простонал, хватаясь за голову док. «А если его сожрали?» «Это вряд ли», — с сомнением проронил психолог. «У него эмоциональный фон зашкаливает, да и нападение спровоцировало бы трансформацию». «И Тарадин был бы уже тут, рядом с Ёпть», — подытожил координатор. Его к ней как магнитом тянет. Я покраснела до корней волос, но все же... «Так он ужинал?» «Не думаю», — задумчиво прошептал целитель. «Точно нет», — Зеленый дернул ушами. «Я сразу после того, как он меня всех надбавок лишил, пошел в кают-компанию. Кэп не заходил. Мог, конечно, потом, когда мы с Лаеном ушли, прийти, но вряд ли». «Я тоже так думаю», — подал голос малознакомый парень, который Лаен. Когда мы с Дорном оттуда уходили, вы как раз по коридорам забег с воплями и криками устроили. Заметь, Кэп такое на борту, все бы уже знали. Я даже ругаться не стала, хотя очень хотелось. Сначала меня не кормили, до полуобморочного состояния доводили. А теперь вот капитана. Я же бутерброды у Лешуга только и выклинчила. Человек болеет, едва не помер, а эти страшилки тут рассказывают». Молча, потому как очень повизжать и потопать ногами тянуло, я встала и пошла к холодильнику. Моего ухода из общей гостиной никто и не заметил. Лучше бы, конечно, что-нибудь горячее, но чего нет, того нет. Выпросив у капли поднос, нагрузила его едой. «Ждите меня здесь», — попросила пушистиков. Те протестующе зачирикали. «Он спит, а вы шумите. К тому же меня никто не звал. Если я еще и вас с собой потащу, будет совсем неприлично. Посидите здесь, пожалуйста». Поклоны сникли и опустились на диван. «Угу», кроме перламутрика. Тот мертвой хваткой вцепился в халат, всем своим видом показывая, что оторвать его можно лишь вместе с куском ткани. «Ладно, только умоляю, веди себя прилично и не шуми». В стене снова появилась дверь и медленно открылась, едва я, подхватив поднос, шагнула к ней. За дверью оказалась вовсе не комната, а узкий прямой коридор. И почему я ожидала чудес? Каюта капитана явно не соседствует с моей. Каким образом капля сварганила проход, не знаю. Если она, как нефиг делать, создает мебель, одежду и меняет конструкции помещений, думаю, ничего невозможного тут нет. Если совсем честно, меня сложности и детали работы инопланетного корабля мало волновали. Все силы уходили на то, чтобы унять нервную дрожь. Я иду в спальню к Тарадину. А если он меня неправильно поймет? Если решит, что я за ним бегаю или... Вот-вот, получается, как раз-таки бегаю и... Я остановилась в нерешительности. Может, попросить кого-то из команды отнести капитану еду? Наверное, сразу так и нужно было сделать. Тяжело вздохнув, развернулась, но тут перламутрик взлетел и, как ошпаренный, рванул в сторону. «Ты куда? Вернись немедленно!» «Сейчас!» На этот раз поклон не отреагировал. Пришлось догонять. Не бросать же его здесь одного. Результат. Я стою около серой двери. Перламутрик умильно мурлыкает, уцепившись за притолоку. А позади меня тупик. Капля с какого-то перепуга отрезала путь к отступлению. Видно, совсем капитану плохо, если корабль так беспокоит его режим питания. Ну, я и вошла. А что еще оставалось? Не сидеть же под дверью в самом-то деле. Каюта Тарадина встретила непроглядной темнотой и запахом какой-то травы. Если бы не поклон, который, взлетев, начал едва заметно светиться, точно ноги себе переломала бы или разбила что-нибудь нужное. А так тихонько пробралась в спальню и поставила поднос на большой стол. И вот уйти бы мне, пока мужчина не проснулся, да имечка каюк-ёпть уже начала влиять на психику. На цыпочках, подойдя к широкой кровати, загляделась на бледное лицо лагартианина. Тарадин спал на спине, плотно сжав губы. Сразу видно, что ему плохо. Больно? Наверное. Вон как желваки на скулах играют, даже во сне. На глаза навернулись слезы. Не удержавшись, я легонько провела пальцами по плечу в темной футболке. Очень хотелось утешить, забрать себе хотя бы малую толику боли у этого человека, который так тепло отнесся ко мне. Вспомнилась первая встреча и осторожная улыбка капитана, его забота и... Я осторожно присела на краешек кровати и улыбнулась, заметив, как с лица капитана уходит болезненное напряжение. Может, ему, как и мне, совсем недавно нужно, чтобы кто-то побыл рядом, просто рядом. Поклон довольно засопел, опускаясь мне на плечо. «Тише», — шепнула я, — «разбудишь же и свет убери». На этот раз пушистик послушался беспрекословно, и комнату окутал мрак. Я нашла мужскую ладонь и накрыла ее своей. «Если я тут чуть-чуть посижу, это ведь не страшно?» Зевнув, сползла на пол и пристроила голову на кровать. Прикрыла глаза. «Ничего». Вряд ли Тарадин разозлится, он же спал в моей комнате, значит, и мне в его можно. Правда ведь? И вот единственное, что никак не вписывается в систему, продолжал рассуждать Урак, дожевывая третий бутерброд, так это разность подросших особей. Если бы не ёпть, можно было бы предположить зависимость окраса от донора, но у землянки все поклоны разные. И не только по цвету, но и по форме, по манере поведения, по размеру. Кстати, а где они? «Меня больше волнует, где он?» С легким налетом истерии заметил из-под дивана координатор потоков. «Да где же он?» Подвинув ноги сидящего Лаена, Дорн заглянул под кресло. Потом внимательнейшим образом осмотрел ступни младшего механика. И с несчастным видом простонал. «Здесь же был! Если капитан узнает, что я... Ой, ёпть, это точно она!» И координатор полез под стол. «Извини, а от кого ты прячешься?» Лешук озадаченно постучал по затянутой в скафандр пояснице зеленого. Ниже стучать было не совсем удобно, а выше нереально, поскольку снаружи торчала только ходовая часть туловища, а остальное уже втянулось под приземистый стол с закусками. «Я не прячусь, я ищу!» — булькнул Дорн. «Кажется, Катя была права. Тебе лечиться надо!» Старший механик покачал головой. «Если не найду, его придется не лечиться, а готовить место для ритуального сжигания трупа!» «Ты бы поосторожней с угрозами!» — предостерегающе заметил демон, вытаскивая Дорна за ногу на свет божий. «Кэп узнает, как о каюк отзываешься, уши тебе оторвет!» «Вот и я о том же! Мне нужно найти его, или он меня убьет!» «Чего?» Теперь уже все присутствующие уставились на коллегу с откровенным подозрением. «Надо будет отправить сообщение производителю. У их парализаторов выявлено новое побочное действие», — буркнул Лешук. «Знал бы, что от одного разряда Дорн с ума сойдет, воспользовался бы кулаком». «Зачем ты его вообще вырубал?» Задумчиво почесывая основание левого рога, уточнил Двар. «Так я, как Поклонов увидел, сюда кинулся. Знал, что ты о Айе позаботишься, а Катя без защиты. Когда, подбегая, увидел открытую дверь и услышал крики, ожидал чего угодно, только не Дорна с воплями, гоняющегося по каюте за бедной девушкой. Она ж пару часов назад едва на ногах стояла. Пришлось ее от медотсека буквально на руках нести, а этот... Вот и притормозил Зеленого. Кто же знал, что он окончательно свихнется?» «И правда псих», — согласился демон и, дернув за ногу насупившегося координатора, рявкнул. «Ты какого? Зачем опять каюк полез? Мало тебе прошлого раза? Или ёпть опять кого-то съела?» «Все совсем наоборот», — возмутился тот, безуспешно выдергивая конечность из лапы штурмовика. «Это как? Кто-то съел ёпть?» «Да нет, я хотел извиниться и принес землянке подарок, а он пропал. Теперь она пожалуется Кэпу, и тот меня на кусочки порвет». «А зачем требовал от Кати, чтобы она на тебя молилась?» «Я не...» «Ребята, где ёпть? И почему ее поклоны такие нахохленные?» Плавной походкой, входя в гостиную, поинтересовалась Айя. Команда переглянулась и... Лишук сорвался с места. Через минуту бледный до синевы механик вышел ко всем и потерянно прислонился спиной к косяку. «Катя пропала!» «Вот ёпть!» — выдавил тихо док. «Тарадин нас убьет!» «Да куда она могла деться-то?» — пристраиваясь под бок демона, удивилась рыжая. «Вы же здесь все время сидели!» «Нужно осмотреть все еще раз!» — предложил Лаен и поднялся. Пройти незамеченной мимо нас землянка действительно никак не могла. «Плохо ты ее знаешь», — возразил Двар, но тоже встал и направился... Направился бы. Четыре пушистика, три розовых и один багрово-алый, дружно пискнули и яростно кинулись на демона, толкая его обратно к дивану. Не столько от толчков, сколько от неожиданности штурмовик попятился и плюхнулся на сиденье. Айя пискнула и крепко обхватила мужчину за плечи, падая ему на грудь. «О, я так боюсь! Вдруг поклоны меня съедят!» Шарики дружно зашипели, демонстрируя готовность съесть. Девушка благодарно подмигнула сообщникам и теснее прильнула к растерянному кавалеру. «Но...» Двар попытался возразить, но зловещее шипение мгновенно сменилось угрожающим рычанием. «Мы сами поищем», усмехнувшись, предложил Лаен, «а вы с Айей следите за выходом». Старательно перевернув все в каюте, команда пришла к неутешительному выводу. Каюк ёпть бесследно исчезла. «Либо земляне могут ходить сквозь стены». Двар тяжело вздохнул, хотя близость чистенькой девушки, выводящей тонкими пальчиками узоры на его горле, несколько примиряла с грядущими неприятностями. «Либо ее все-таки сожрали поклоны». «Не думаю», — Лишук обеспокоенно посмотрел на четверку Катиных питомцев, обиженно сгрудившихся на кровати. «В любом случае Кэпу нужно доложить». «Вот ты и докладывай», — вызверился Дорн. «А я, пока не найду чем задобрить ёпть, с места не сдвинусь. Где мой подарок?» «Да отвяжись ты со своим подарком», — отмахнулся механик. «Пойдем все вместе. Тарадин, мягко говоря, сильно озабочен благополучием нашей гости, а некоторые...» Многозначительный взгляд на координатора. «Испытывают его терпение и постоянно издеваются над беззащитной девочкой». «Девочкой? Беззащитной?» — оскорбленно взвился Дорн. «Да эта девочка контролирует корабль. Она ходит сквозь стены. Она...» «Может, и поклонов она приманила?» — язвительно хмыкнул Лишук. «Да, это она!» — закивал Зеленый. «Точно вам говорю, она нарочно убедила нас, что эти твари не опасны, а как только мы расслабимся, нас всех сожрут!» «Опять?» — протянула Айя, млея от едва заметного ответного движения широкой ладони демона на своей талии. «Мне это начинает нравиться!» Когда экипаж отправился к капитану, в каюте остались лишь поклоны. Осмотрев погром, учиненный розысками земной потеряшки, они сердито заквахтали. Явно представили себе неудовольствие хозяйки, когда та вернется. Посовещавшись между собой, жаждущие положительных эмоций поклоны поднялись в воздух. «О, нашел! Наконец-то!» — донесся уже из коридора торжествующий вопль Дорна. Пушистики расстроенно переглянулись и принялись за уборку. Покидать каюту хозяйка не разрешала. В коридоре, довольный до шаманских танцев координатор потоков, размахивал над головой найденным подарком. Будь он чуть осторожней, не попал бы лагартианке этим самым подарком в глаз. Будь чуть послабее, не снес бы девушку ударом. Не разглядывая рыжие так самозабвенно мускулистые плечи штурмовика, увернулась бы. Не подлети именно в этот момент рогатый поклон к искрящейся эмоциями девушки и штурмовику, втихаря наслаждающемуся таким пристальным вниманием отмытой Аи, не превратился бы в багровый снаряд. Не будь рога поклона, хоть и маленькие столь острыми, не вонзились бы лагартианке в бок. Как много «не» и «бы». Но Вселенная не признает сослагательного наклонения. И потому... Двар, стянув с себя скафандр, быстро пережал рану эластичной тканью. Лишук, подхватив сестру вместе с доком, бегом кинулся в медотсек. Четверка поклонов, истерически вереща, полетела следом. Штурмовик было дернулся в том же направлении, но его остановил Урак. «Подожди!» Психолог с тревогой оглянулся на ошарашенного резкой сменой обстановки координатора. «Дорна нельзя сейчас оставлять одного, а я в случае чего не справлюсь. Если появится землянка или Кэп, координатор может опять сорваться. А у него и так явно проблемы с концентрацией и соматическими реакциями. Как бы чего ни вышло. Лайен поможет!» — отмахнулся демон, делая шаг, но Лайен сейчас отправляется за транслятором для каюк. «Да?» не сдержал молодой лагартианин удивленного возгласа. «А зачем?» «Да чтоб на ней был маячок!» — рыкнул Урак. «Позаботься мы об этом заранее, сейчас не носились бы по кораблю в поисках, ходящей сквозь стены ёпть». «Пожалуй, ты прав», — задумчиво отозвался парень. «Но для этого нужен доступ не моего уровня». «Тьфу, совсем забыл. Тогда я с тобой, Адвар, с Дорном к Кэпу. Возможно, Тарадин сможет как-то через систему звездолета отыскать землянку». Демон с сомнением покосился на ритмично дергающего ушами координатора. «Возьмите Дорна с собой, а?» — взмолился. «И ему спокойней, и...» «Нет!» — неожиданно сорвался с места зеленый, на бегу поясняя. «Я к капитану. Прежде чем каюк на меня нажалуется, я должен ее задобрить и вручить подарок». «Сам видишь», — вздохнул психолог. «У него навязчивая идея, и сейчас нет времени разбираться с этим». Неодобрительно хмыкнув, демон пожал плечами и отправился к каюте Тарадина.